жили себе дед да баба. Дед овдовел и женился на другой жене. От первой жены осталась у него девочка. Злая мачеха ее не полюбила, била ее и думала, как бы вовсе извести. Раз отец уехал куда-то, мачеха и говорит девочке: «Поди к своей тетке, моей сестре, попроси у нее иголочку и ниточку, тебе рубашку сшить». А тетка эта была баба-яга, костяная нога. Вот девочка не была глупа, да зашла прежде к своей родной тетке. «Здравствуй, тетушка». «Здравствуй, родимая, зачем пришла? Матушка послала к своей сестре попросить иголочку и ниточку, мне рубашку сшить». Та ее и научает: «Там тебя, племянушка, будет березка в глаза стегать, ты ее ленточкой перевяжи. Там тебе ворота будут скрипеть и хлопать, ты подлей им под пяточки маслица. Там тебя собаки будут рвать, ты им хлебца брось. Там тебе кот будет глаза драть, ты ему ветчины дай». Пошла девочка, вот идет-идет и пришла. Стоит хатка, а в ней сидит баба-яга, костяная нога, и ткет. «Здравствуй, тетушка». «Здравствуй, родимая. Меня матушка послала попросить у тебя иголочку и ниточку, мне рубашку сшить». «Хорошо, садись, покуда ткать». Вот девочка села за кросно, а баба-яга вышла и говорит своей работнице: «Ступай, истопи баню, да вымой племянницу, да смотри хорошенько, я хочу ею позавтракать». Девочка сидит ни жива, ни мертва, вся перепуганная, и просит она работницу: «Родимая моя, ты не столько дрова поджигай, сколько водой заливай, решетом воду носи», и дала ей платочек. Баба-яга дожидается, подошла к окну и спрашивает: «Ткешь ли, племянушка, ткешь ли, милая?» «Тку, тетушка, тку, милая!» Баба-яга и отошла, а девочка дала коту ветчинки и спрашивает: «Нельзя ли как-нибудь уйти отсюдова?» «Вот тебе гребешок и полотенце, — говорит кот, — возьми их и убежи. За тобой будет гнаться баба-яга, ты преклони ухо к земле, и как заслышишь, что она близко, брось сперва полотенце, сделается широкая-широкая река. Если же баба-яга перейдет через реку и станет догонять тебя, ты опять преклони ухо к земле, и как услышишь, что она близко, брось гребешок, сделается дремучий-дремучий лес, сквозь него она уже не проберется». Девочка взяла полотенце и гребешок и побежала. Собаки хотели ее рвать, она бросила им хлебца, и они ее пропустили. Ворота хотели захлопнуться, она подлила им под пяточки маслица, и они ее пропустили. Березка хотела их глаза выстегать, она ее ленточкой перевязала, и та ее пропустила. А кот сел за кросно и ткет, не столько наткал, сколько напутал. Баба-яга подошла к окну и спрашивает: «Ткешь ли, племянушка, ткешь ли, милая?» «Тку, тетка, тку, милая», — отвечает грубо кот. Баба-яга бросила: «Зачем не высарапал девочке глаза?» «Я тебе сколько служу, — говорит кот, — ты мне косточки не дала, а она мне ветчинки дала». Баба-яга накинулась на собак, на ворота, на березку и на работницу. «Давай их всех ругать и колотить!» Собаки говорят ей: «Мы тебе сколько служим, ты нам горелой корочки не бросила, она нам хлебца дала». Ворота говорят: «Мы тебе сколько служим, ты нам водицы под пяточки не подлила, она нам маслица подлила». Березка говорит: «Я тебе сколько служу, ты меня ниточкой не перевязала, а она меня ленточкой перевязала». Работница говорит: «Я тебе сколько служу, ты мне тряпочки не подарила, а она мне платочек подарила». Баба-яга костяная нога поскорее села на ступу, толчками погоняет, по мелом след заметает и пустилась в погоню за девочкой. Вот девочка преклонила ухо к земле и слышит, что баба-яга гонится, и уж близко взяла да и бросила полотенце. Сделалась река такая широкая-широкая. Баба-яга приехала к реке и от злости зубами заскрипела. Воротилась домой, взяла своих быков и пригнала к реке. Быки выпили всю реку дочисто. Баба-яга пустилась опять в погоню. Девочка преклонила ухо к земле и слышит, что баба-яга близко, бросила гребешок. Сделался лес такой дремучий да страшный. Баба-яга стала его грызть, но сколько ни старалась, не могла прогрызть и воротилась назад. А дед уже приехал домой и спрашивает, где же моя дочка? Она пошла к тетушке, говорит мачеха. Немного погодя, и девочка прибежала домой. Где ты была, спрашивает отец. Ах, батюшка, говорит она, так и так. Меня матушка послала к тетке попросить иголочку с ниточкой, мне рубашку шить, а тетка, баба Яга, меня съесть хотела. Как же ты ушла, дочка? Так и так, рассказывает девочка. Дед, как узнал все это, рассердился на жену и расстрелил ее. А сам с дочкой стал жить да поживать, да добра наживать. И я там был, мед пиво пил, по усам текло, в рот не попало.